Часть 18. Жена, облеченная в солнце, и большой дракон. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. «Явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Откровение, 12 глава, 1 стих. Перед Господом горят 7 светильников 7 вселенских церквей, различающихся как по времени возникновения, так и по своему характеру, духовной сущности в истории. Так было предопределено, и такова была воля Господня, чтобы ни один светильник зажегся от того огня, который был низведен на землю Сыном Божиим. Огонь пришло и низвести на землю. Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих. Но вместе с видимостью разделения земной церкви на 7 светильников, откровение дает нам образ и единой вселенской церкви, жены, облеченной в солнце. Этот образ дается откровением в момент, когда совершилась тайна Божия. Господь приял силу великую и воцарился, и когда в торжествующую церковь войдет полное число избранных, то есть непосредственно перед вторым пришествием Христа. Откровение говорит: «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд». Обычно в Священном Писании солнце символизирует Бога, луна — Божию Матерь, звезды — святых. Примечание. Про степени святости так пишет апостол Павел: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 41 стих. Следовательно, это описание жены можно понять так. Жена — церковь Христова, облечена, одета в самого Бога. Основанием своим имеет Божию Матерь, породившую Христа. А украшением ее являются 12 апостолов, первоположников Церкви Христовой. Итак, само откровение, рисуя образ жены, облеченной в солнце, радует нас мыслью о целостности единой вселенской мистической церкви. Скорбен путь ветхозаветной церкви, чающей себе спасение в рождении грядущего Мессии. Причиной всех этих скорбей был сатана, про которого далее и повествует откровение. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон, 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Откровение, 12 глава, 3-4 стих. Если сравнить эту характеристику дракона с приведенной ниже характеристикой зверя Антихриста, то здесь можно найти полную аналогию. Как показано будет ниже, головы — это наиболее могущественные государства, которые в течение истории Земли были во власти сатаны, а рога — наиболее видные и преданные ему правители этих государств. Увлечение драконом с неба 3 части звезд характеризует соблазн им 3 части ангелов, которые некогда вместе с сатаной отторглись от Бога и стали бесами. Зная предсказание, что семя жены сотрет его главу, сатана как бы подстерегал рождение Мессии, которое так описывается откровением. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». 12 глава, 5 стих. Мы уже знаем историю жизни Спасителя на земле, борьбу его с дьяволом, победу над ним, вознесение Господа на небо и зарождение на земле Церкви Христовой. Этой первой церковью можно считать круг его учеников. Как мы знаем, Спаситель не был принят народом еврейским, как Царь и Мессия. Местом его проповеди были не столько города, сколько села и пустыни. Время открытого служения Спасителя составляет около 3,5 лет. Все это излагается в Откровении. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. 12 глава, 6 стих. Там, в пустыне, и питал Спаситель первых своих учеников божественным хлебом своих поучений в течение 1260 дней, 3,5 года. Пришествие на землю Спасителя совершенно изменило положение сатаны. До этого времени он не был еще совершенно отвержен от Бога. Книга Иова говорит, что он имел с Богом общение, беседовал с Ним, преимущественно обвиняя людей, стараясь очернить перед Богом даже праведных из них. Клеветник, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Откровение 12 глава 10 стих. Но после богоявления и начала на земле проповеди Спасителя на небе происходит событие, о которых так повествует Откровение. «И произошла на небе война. Михаил, архангел, и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». 12 глава, 7 по 9 стих. О том же происшествии в царстве духов говорил и Спаситель своим ученикам: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Евангелие от Луки, 10 глава, 18 стих. Наступает новая эра в жизни человечества, которая так характеризуется Откровением. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие в них». Откровение 12 глава, с 10 по 12 стих. О том же говорит и Евангелие от Матфея, словами Христа, явившегося после воскресения: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стих. Однако воцарение Господа и свержение дьявола на землю крайне озлобило последнего. Откровение предупреждает: «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Глава 12, 12 и 13 стих. Так началась борьба между женой, церковью и дьяволом. Мы уже знаем об этой борьбе из истории церкви и о победе в ней многочисленных мучеников за Христа первых трех веков, которые победили дьявола кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Кончается время мученичества, наступает эпоха внешнего торжества христианства. Борьба дьявола принимает другие формы. Начинается возникновение многочисленных ересей и вместе с тем эпоха падения нравов в христианском обществе. Вспомним обличение святителя Иоанна Златоустого. Всем истинным почитателям Бога, Его заповедей, становится трудно жить в миру. Они уходят в пустыни, основывают монастыри. Откровение так говорит об этом: «И даны были жене два крыла большого орла», символ молитвы и поста, «чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась продолжение времени, времен и полвремени». Последние слова характеризуют эпоху из истории церкви, когда истинное богопочитание сосредоточилось преимущественно вдали от мира, в монастырях и общинах, в пустынях и затворах, вдалеке от суеты и соблазнов мира, где, по видимости, процветало христианство, а духовно продолжал в значительной степени господствовать князь мира над громадной массой номинальных христиан. Эта эпоха была длительной и характеризовалась Откровением как время, может быть, время единства церкви до второго тысячелетия, времена, эпоха ее разделения на три ветви — православие, католичество и протестантизм, и полувремя, вероятно, краткая эпоха заката христианства, угасания веры, эпоха агонии духовной жизни человечества. Откровение далее говорит о том, что пустил змей из пасти своей след жены воду, как реку, чтобы увлечь ее рекою. но земля помогла жене и разверзла земля уста свои и поглотила реку». 12 глава, с 15 по 16 стих. Здесь, вероятно, говорится про нашествие в первые века нашей эры на христианские народы народов языческих, вышедших из глубин Азии и заполонивших Европу. Как мы знаем, эти народы не уничтожили христианство, но сами приняли его и таким образом как бы распались духовно в своей языческой сущности. «Земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку», — говорит об этом Откровение. Этим, однако, война не кончается, и ярость сатаны разгорается все более. Откровение характеризует это словами: «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы ступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». 12 глава, 7 стих. Наступает эпоха, когда по промыслу Божию земля за богоотступничество отдается сатане во измождение плоти и передается во власть слуги сатаны Антихриста.